Глава 13. Драммер. Маккахел, шеф службы безопасности, выставил руки перед собой, словно пытался уговорить стрелка опустить оружие. «Нас застали врасплох, и думаю, мы все согласимся, что это провал разведслужбы». «Ну, раз мы все в этом согласны, то все в порядке», — сказала Драммер. Маккахел едва заметно дернулся. «Что там произошло, черт возьми?» Они собрались в небольшой переговорной. Маккахел, Сантос Бака и представитель коалиции «Земля-Марс» Бенедито Лафлин. А Вон маячил в глубине комнаты, как распорядитель похорон, присматривающий за процессом. На связи были и другие. Сообщения от всех подразделений профсоюза и десятков сторонних организаций. Растревоженный муравейник размером с Солнечную систему, и все желали получить от Драммер ответы и указания. Потребуется несколько дней, чтобы все это просмотреть, недель, чтобы ответить, а у нее нет ни времени, ни сил. Ей нужны ответы. Ответы и способ отмотать время назад, чтобы не допустить случившегося. Пухлое лицо с короткой стрижкой делало Лафлина похожим на самодовольную жабу. Он откашлялся. «Данных по Лаконии всегда было мало», — неуверенно произнес он, словно врач, объясняющий, почему забыл тампон в чьем-то животе. «Эти дезертиры с Марса начали рассылать свое сообщение «Держитесь подальше» еще до образования транспортного профсоюза. По их сторону врат они заполнили пространство помехами всех видов электромагнитного спектра. Радио, световыми, рентгеновским излучением. У нас не было нормальных разведданных. Несколько раз мы посылали туда зонды, но их либо отключали, либо уничтожали. Официальной доктриной профсоюза в первые годы была блокада. Флот и Земли, и Марса сильно пострадал в сражениях против Вольного флота, а правительство сосредоточилось на том, чтобы восстановить Землю после катастрофы и минимизировать разрушение инфраструктуры. Лакония никогда не считалась действующей угрозой и... «Вы хотите сказать, что пропавший флот никогда не был приоритетом?» — спросила Драммер, но уже знала ответ. Он только что сказал «да». Спящую собаку решили не будить, а самое неприятное, что, по крайней мере, часть ошибок была совершена во время ее вахты. Драммер вместе с другими виновна в том, что отвела взгляд. Пришедшие с Медины изображения выглядели сюрреалистично. Появившийся из врат Лаконии корабль не был похож на те, что вошли в них несколько десятилетий назад. Взрыв, разнесший Тори Байрон, скорее напоминал звездный ветер, чем человеческое оружие. А разрушение рельсовых пушек сопровождалось выбросом гамма-излучения из врат, которое Кэмерон Тур описал как энергетический эквивалент солнечной вспышки. Выброс уничтожил Шерон Чавес, грузовой корабль, ожидающий разрешения на проход от транспортного контроля Медины. Вся команда погибла в одно мгновение, и даже не от прямой атаки. Такое никак не укладывалось в голове у Драммер. Слишком серьезно, слишком странно, слишком внезапно. «Нападавшие отключили связь», — сказал Вон, отвечая на вопрос Сантос Баки. «Через врата больше не проходят никакие сигналы. Медина практически отрезана». Драммер до боли сжала кулаки. Нельзя позволять себе отвлекаться. И не имеет значения, насколько ей тяжело. На профсоюз напали. Это ее главная забота. Нужно сосредоточиться. «У нас все же есть кое-какие записи с грузового судна, стоявшего перед вратами. Помехи слишком сильные, чтобы получить картинку с высоким разрешением, но мы вполне можем понять, что станцию Медина штурмовали. И, как можно предположить, захватили». «Мы можем передать данные через врата?» — спросила Драммер. «Достаточно мощный радиосигнал, чтобы прорвался через помехи с обеих сторон. Или по каналу направленной связи. Есть какой-нибудь способ связаться с другими системами?» «Это возможно», — ответил Лафлин таким тоном, как будто на самом деле так не считал. «Но сигнал уж точно отследят. И хотя наше шифрование не может взломать никто из тех, кого мы знаем, но речь идет о тех, кого мы не знаем». Его терминал чирикнул. Он взглянул на сообщение и поднял бровь. «Прошу меня извинить на минутку. Кто-то сделал ошибку». Драммер кивнула и внутряк их покинул. Когда дверь за ним закрылась, Драммер повернулась к Сантос Баке и Маккахелу. «Ну так что же, раз здесь только мы, то какие у нас варианты?» «Если удастся найти способ связи с другими системами, можем скоординировать контратаку», — сказала Сантос-Бака. «Я тут подсчитала ресурсы, которые у нас имеются в каждой системе». «Дай глянуть», — попросила Драмер. Сантос-Бака передала данные на дисплей Драмер. «Больше 1300 врат, за каждым своя солнечная система. Почти во всех есть колонии, от едва выживающих поселений до научных комплексов, почти достигших полного самообеспечения. Космические города профсоюза представляли собой огромные корабли, но Драмер могла проводить через врата силы для атаки только с определенной скоростью, чтобы не потерять их во время сбоя врат. Получается, она будет посылать их по одному, чтобы там их прикончили». Драмер прижала пальцы к губам и нажала с такой силой, что стало больно. Должен быть выход. Должен быть. Но все по порядку. То есть сначала нужно восстановить связь со всеми силами профсоюза во всех системах. Создать своего рода тайную систему коммуникаций. Может, какой-нибудь трюк, чтобы отвлечь внимание врага, и тем временем установить новые ретрансляторы по обе стороны, если не врат, то хотя бы нескольких стратегических. «Мэм», — произнес за ее спиной Лафлин. «Прошу вас, вы же не можете...» — ответил ему незнакомый голос. «Отвянь, Бенедито. Я делаю то, что пожелаю, мать твою. Кто мне запретит? Ты, что ли?» Старуха двигалась медленно, опираясь на трость даже в слабой гравитации народного дома. Ее совершенно седые и редеющие волосы были собраны в узел на затылке. Кожа обвисла и напоминала пергамент, но в глазах светился ум, незамутненный возрастом. Она посмотрела на Драмер и тепло улыбнулась, как бабушка внучке. «Камина, приятно тебя видеть. Я села на первый же шаттл. Как дела у твоего брата?» Драмер захлестнули эмоции. Удивление от ее приезда, легкий трепет, смущение от того, что ее называли по имени при всех, недоумение. Откуда Крисьена Васарале, ушедшей на покой гранд-даме политической системы внутренних планет, известно про ее брата? И, наконец, твердая уверенность в том, что та предвидела все эти чувства. И даже больше. Спланировала. Все это манипуляция, но так превосходно и элегантно исполненная, что все равно сработало. «У него все хорошо», — ответила Драмер. «Приживление прошло успешно». «Прекрасно», — сказала Авасарала, опускаясь в кресло. «Удивительно, до каких высот в наши дни дошла нейронная пересадка. Во времена моего детства все чаще выходило в кривь и в кость, чем правильно. Пару лет назад я переделала всю периферическую нервную систему. Работает лучше, чем прежние, разве что ноги по ночам ноют». Сантос-Бака и МакКахилл улыбнулись, но в их глазах читалось нетерпение. «Мэм», — произнес Лафлин, — «прошу вас. У нас же совещание». «Закончите позже», — ответила Авасарала. «Нам с президентом Драмер нужно поговорить». «Вас нет в моем расписании», — мягко сказала Драмер. Авасарала снова повернулась к ней. Все теплые чувства с ее лица исчезли, но ум никуда не делся. Острый и беспощадный. «Я была на твоем месте», — сказала она. «Единственная из всего человечества. Знаю, как реагирует твой желудок, когда ты пытаешься поесть. Как ты мысленно вопишь, даже когда ведешь себя спокойно. А чувство вины? Это испытывает любой родитель, чей ребенок попал в больницу. Но если вся история человечества зависит от тебя, а есть только один выстрел, это испытали только мы с тобой. И я пришла, потому что я тебе нужна». «Я признательна». «Ты вот-вот облажаешься», — сказала Авасарала твердым, как камень, голосом. «Я могу это предотвратить. Можем поговорить и прямо перед этими кретинами. Или ты можешь закатить глаза и угостить старую безумную стерву чашкой чая и предложить немного уединения. Можешь свалить всю вину на меня. Я не возражаю. Я слишком стара и устала, чтобы стыдиться». Драмер сцепила пальцы. Челюсть у нее болела. Пришлось заставить себя разжать зубы. Ей хотелось вышвырнуть Авасаралу из города в пластиковом аварийном мешке, с прикрепленной к нему биркой «Надо назначать встречи заранее». Ей хотелось, чтобы МакКахилл и Сантос-Бака взирали на нее с трепетом и боялись ее гнева, и это не имело отношения к Крисьена Васарале. Все это из-за того, что произошло на Медине. «Вон», — позвала Драмер. «Не принесете ли госпоже Авасарали чашечку чая? Мы сделаем перерыв на часок». «Конечно, госпожа президент», — отозвался Вон. Остальные поднялись. Сантос Бака улучила момент, чтобы пожать Авасарали руку перед уходом. Драмер потерла подбородок, хотя он и не чесался, и сдерживала ярость, пока они не остались вдвоем. А когда заговорила, то сдержанным тоном, тщательно подбирая слова. «Если ты когда-нибудь еще раз подорвешь мой авторитет подобным образом, я найду способ сделать так, чтобы больше никто в КЗМ не отвечал на твои звонки. Изолирую тебя так, как не смогли бы ни в одной тюрьме. Остаток жизни ты будешь пытаться уговорить стажеров принести тебе кофе». «Это было по-хамски», — согласилась Авасарала, наливая чашку чая себе и Драмер. «Моя вина. Я всегда переигрываю, когда напугана». Она проковыляла по комнате и поставила кружку перед Драмер. Демонстрация подчинения, такая же продуманная, как и каждое ее действие. Искренне или нет, не имеет значения. Авасарала просто поддерживала форму. Драмер взяла чашку, подула на чай и глотнула. Теперь и она сама держалась на плаву только за счет того, что пыталась держать себя в форме. Авасарала кивнула в знак одобрения и вернулась в свое кресло. «Мне тоже страшно», — призналась Драмер. «Я знаю. То, что пришло с Медины, пугает. Никогда не видела ничего похожего на тот корабль. Даже и представить не могла». Авасарала тоже отхлебнула из чашки и мотнула головой на чай. «Хороший. Выращиваем его прямо здесь. Настоящий, листовой». «Все химики системы не сделают лучше, чем эволюция, создавшая чайный лист». «И как же я облажаюсь?» «Пытаясь вернуть потери», — ответила Авасарала. «Если уже этого не сделала, со всех сторон тебе будут это советовать. Собрать силы, чтобы отвоевать Медину, найти способ наладить координацию, контратаковать Лаконию, приложить все силы и чудовищной ценой вернуть прежний статус-кво». «Ошибка увеличения неоправданных обязательств?» «Да». «Так ты считаешь?» Драмер пришлось остановиться. Слова застряли в горле в буквальном смысле. Она глотнула чая, и тепло ослабило спазм. «Ты считаешь, что мы не сумеем вернуть медленную зону?» «Да откуда мне нахрен знать? Но что я точно знаю, мы не получим ее, если с этого начнем. И знаю, как сильно ты этого хочешь. Тебе кажется, что если бы ты действовала достаточно умно, быстро и мощно, то ничего такого не случилось бы. Но все не так. Я знаю, как может поглотить горе. Оно сводит с ума, как свело меня». Ощущение такое, словно в воздух подали не ту смесь газов. Авасарала не сказала ничего нового, но сочувствие в голосе старухи было хуже, чем крик. Внутри у Драмер разрастался страх, всепоглощающий и жестокий. Она поставила кружку, стукнув ею о стол, и Авасарала кивнула. «Когда-то мне собирали информацию по Дуарте», — сказала она. «Марс не хотел ею делиться. Тогда я думала, что это от потрясения и стыда, что им надрал задницу кто-то из своих. И это было так, но все-таки, выйдя в отставку, я превратила Дуарте в нечто вроде хобби». «Хобби?» «Я не любительница вязания, а нужно же чем-то заниматься», — махнула рукой она и добавила. «Я нашла диссертацию». Она протянула книжицу в бледно-зеленой обложке, отпечатанную на тонкой бумаге. На ощупь она казалась шершавой. Заголовок был отпечатан простым шрифтом, без каких-либо украшательств. «Логистика и стратегия межпланетного конфликта. Уинстон Дуарте». «Он написал ее в университете», — пояснила Авасарала. «Пытался опубликовать, но не преуспел. Однако этого ему хватило для получения должности в марсианском флоте. Так и началась его карьера». «Ясно», — сказала Драмер, листая страницы. «После случившегося с вольным флотом лучшие разведслужбы двух планет прошерстили жизнь этого человека и докопались до мельчайших деталей, включая имена всех блох, которые его кусали. Я прочла штук 50 аналитических записок, может и больше, и все они сводятся к этим 130 страницам». «Почему?» «Потому что это план, как Марс захватит Солнечную систему, не дав ни Земле, ни поясу сделать ни единого выстрела. И все бы получилось». Драмер нахмурилась и открыла книгу на случайной странице. Контроль над ресурсами может быть достигнут тремя способами. Оккупация, влияние, экономическая необходимость. Оккупация – наименее стабильный путь. Таблица на соседней странице включала список полезных ископаемых и их местонахождение в поясе. Авасарала наблюдала за Драмер пронизывающим взглядом, но когда заговорила, голос звучал мягко. В 20 лет Дуарт разглядел путь, который не видел никто из его начальства, и никто на Земле. Он изложил все это пункт за пунктом, и единственная причина, по которой история не потекла этим курсом, никто просто не обратил на него внимания. Потом он сделал хорошую карьеру офицера, пока не заметил возможность, скажем, в данных первой волны зондов, прошедших через врата. И даже не внеся изменений в расписание своих стрижек, он стал планировать величайшую кражу военной истории. Он украл единственный активный образец протомолекулы и достаточно кораблей, чтобы защищать врата, и посеял хаос, сбивший Землю и Марс со следа. «Все это я знаю», — сказала Драмер. «Знаешь, и знаешь, что это означает. Но ты напугана и оскорблена, и не хочешь взглянуть в лицо реальности, потому что твой муж сейчас на станции Медина». Драмер снова отхлебнула чай, даже не почувствовав его вкуса. В животе стоял комок. Горло сжималось, а Вассарала ждала, позволив паузе затянуться. Саба сейчас на станции Медина. Драмер пыталась об этом не думать, но Вассарала разбередила рану. «Дуар, ты хорош», — произнесла она наконец. «Очень хорош в своем деле. И он вернулся в нужное время и на своих условиях». «Да», — согласилась Вассарала. «И ты пытаешься мне сказать, что он не стал бы переоценивать свои силы?» «Я пытаюсь сказать, что он вернулся, потому что рассчитывает на победу. А если он так думает, тебе следует смириться с мыслью, что это правда». «Тогда в чем смысл?» — спросила Драмер. «Мы просто должны сдаться? Подставить шеи под его сапог и надеяться, что он не наступит слишком сильно?» «Конечно, нет. Но ошибка — недооценивать его просто потому, что тебе хочется видеть в нем нового Марка Инароса. Дуарте не отдаст тебе победу по глупости, не станет растягивать силы, не будет прыгать выше головы, не составит кучу планов, чтобы выбирать из них наугад. Он игрок в шахматы, и если ты будешь действовать, подчиняясь инстинктам и эмоциям, он тебя разгромит». «То есть отдать Медину и медленную зону и колонии?» «Признать, что это оккупированная территория», — ответила Вассарала. «Защитить, что возможно. Солнечную систему. Дотянись, куда сумеешь, если сумеешь. На Медине остались верные профсоюзу люди. Разведданные Дуарте о последних десятилетиях слабы, по крайней мере, пока. Действуй с тех позиций, о которых он не знает, но не нападай в лоб». У Драмер как будто что-то щелкнуло в сердце. Физическое ощущение понимания. А Вассарала делает это ради Земли. Вот почему она пришла. Драмер и профсоюз, космические города и боевые корабли нужны для защиты Земли и Марса. Она предлагает стратегию обороны, но в конечном итоге оборонять Драмер будет внутренние планеты. Вот за что ее люди пойдут на смерть. За Землю и Марс и всех тех, кто построил цивилизацию на горбах астеров еще до создания профсоюза. Это не просто стратегия. Это чистый эгоизм. И все-таки так правильно. Медина теперь за линией фронта, и Драмер не сумеет ее вернуть. Но это не значит, что она бессильна. «Тогда что у нас есть?» — спросила она. «Флот коалиции», — ответила Вассарала. «Флот профсоюза. И все те, с кем мы сумеем наладить сотрудничество на Медине». «Мы не можем связаться ни с кем на Медине. Все каналы связи под контролем Дуарте». А Вассарала вздохнула и опустила взгляд на свои руки. «Твои, да». Через секунду Драмер все поняла. А Вассарала передернула плечами. «Все друг за другом следят, Камина. Давай не будем притворяться и злиться на воду из-за того, что она мокрая». «У тебя есть способ отправлять на Медину сообщение?» «Я этого не сказала, но у меня есть много полезных знакомств».